Глава 41. Слышим из гостиной звуки, Крутой ходит туда, мы остаемся наедине с сестрой. «Даша, не было ничего нас насильно. Брандо ничего такого не сделал, ничего. Он мне назло так поступил с тобой, я знаю, этот бандит должен поплатиться. Саша не больше бандит, чем твой муж. Алиса, ну что, это же правда. Ты была в городе эти 2 недели и не могла просто позвонить мне? Алиса, мы тут места себе не находили». «Да, я виновата, но мне просто было стыдно». «О чем ты говоришь? Я ничего не понимаю. Чего ты стыдилась? Что он похитил тебя, что силой замуж взял, что увез снова? Чего именно ты стыдилась? В этом нет твоей вины?» «Нет, есть». Как раз в этот момент Крутой входит на кухню, у него ладошка на руках. «Это я тогда за львом не уследила. Это я, а не Брандо». «Что?» Даша качает головой, вижу льва. Он забегает на кухню, точно маленький ураган, и обхватывает Дашу руками. «Это я тогда отвлеклась и не увидела, куда полез лев». «Чего?» «Простите, у меня не хватило смелости признаться в этом сразу». «Почему? Бог мой, Алиса». «Потому что я сначала испугалась реакции Савелия, а потом мне стало стыдно. Брандо сказал, что он не уследил за ребенком, но на самом деле вина полностью на мне. Простите меня». «Девочка, ну все же обошлось. Ты должна была сказать правду». «Я не смогла. Я не идеальная, Даша. Я такая же, как Брандо. Такая же». Плачу, всхлипывая, слезы катятся по лицу. «Слушай, Алиса, это все же пройдено. Мы не злимся, мы никогда бы тебя не обидели. Сава, ну скажи». «Да, все так». «Так ты сейчас просто в шоке. Давай мы успокоимся. Я дам тебе валерьянки. Спокойно. Ну все, тише. Мы не сердимся. Все прошло». Даша дает мне успокоительное, но оно в меня не лезет, и просто картинки плывут перед глазами. Этот лес, волки, снег и наши вечера вместе. Мне было как угодно, но только не больно, не страшно, и я не была никакой пленницей снова. Я была его женой, а теперь сказка кончилась, и мы не сможем быть вместе. «Я знаю, вы этот брак не одобряли, но мы все равно поженились». «Могли бы сказать. Даже если бы не одобрили, просто поставили бы в известность. Так не делается, Алиса». Строго говорит Крутой, я киваю. «Да, мы наделали ошибок. Много ошибок. Мне жаль, так вышло». «Ты ни в чем не виновата. А Брандо получит по шапке, как только я его найду». «Он не обижал меня, напротив. У нас все было хорошо. Пожалуйста, не трогайте его». «Почему вы раньше не объявились? Зачем скрывались, как дети малые? Ты-то понятно, но Саня вообще о чем думал, блядь?» «Саша сказал, что не вернется, потому что ты его из Прайда выгнал». «Гордые мы. Ну-ну». «Он дал мне выбор. Или я с ним остаюсь по доброй воле, или возвращаюсь к вам». «Хоть одна здравая идея. Алиса, тебе нужен нормальный парень, и не этот бандит. Брандо тебе не пара. Ты сделала правильный выбор, Алиса». «Я ничего не выбирала. Вы все мне дороги. Я ничего не выбирала». Я реву у Даши на груди, пока у меня не начинает болеть голова. Савелий относит меня на диван, и я просто лежу, смотря в потолок. Я не могу ни говорить, ни есть, ни спать. Меня не берет никакое успокоительное. Я просто умираю. Без своего волка. Я так привыкла к нему. Я без него не могу уже и не хочу. Проходит целая ночь, я слышу, как тикает часовая стрелка, как Даша просыпается покормить малышку. Это их дом, это их счастье мое. Осталось в нашем лесу. В лесу, полном животных и растений, в лесу, где ледяной воздух, где наш мох и даже наши ежики. Где Аря, где Акела, где волчата, где мы были свободными, а теперь что? Что теперь мне с этим делать? Я даже вещей никаких не взяла, я там все оставила. Алиса, поешь, я прошу тебя. И не хочу. Я просто не могу поверить, что он настолько тебя ранил. Будь моя воля, сама бы его прибила. Не он меня ранил, а разлука с ним. Ты что, не понимаешь? Даша, я люблю Сашу. Это не любовь, так не бывает. Бывает. Он мой муж. Да ты в шоке еще полнейшем, девочка моя. Какая любовь? Ты же еще так молода. Ха, ты Савелия встретила 18. У вас почти 20 лет разницы, и это не помешало вам иметь 3 замечательных детей? У нас другое. У нас была вообще другая ситуация. Я люблю Брандо и хочу к нему. Пожалуйста, попроси Савелия вернуть меня обратно. Нет, я не разрешаю. Ты не готова к браку. Алиса, я просто хочу тебя уберечь. Не надо меня оберегать от него. Саша ни разу меня не обидел, ни разу, слышишь? Он всегда меня защищал, всегда. Мы никогда с Дашей так не ссорились, чтобы по-серьезному и на повышенных тонах, чтобы я доказывала ей свою точку зрения, а она не слышала, просто не хотела понимать. Я выпиваю кофе, больше в меня ничего не лезет, а после просто сажусь на диван и обхватываю голову руками. Мы повенчались с Лямента. У меня было белое пышное платье и фата, и живые цветы. Брандо меня не тронул в нашу первую ночь. Потом мы приехали сюда, у него дом в лесу. Такой большой и красивый. Саша сделал для меня там мастерскую. Мы часто слушали музыку и танцевали. И бегали по утрам. И играли в снежки, и кормили волков. Они у него ручные, там целая стая. Я там стала женщиной, Даш, его женой. И я была счастлива, Саша. Пусть он для вас плохой. Он для меня лучший. Поднимаю глаза, встречаюсь с сестрой взглядами. Даша всхлипывает и тяжело дыша, подходит. Думаю, скажет что-то, но она просто меня обнимает. Я люблю его, люблю, люблю, люблю. Я Сашу выбираю, прости, я умру без него. Я понимаю, конечно, но я не хочу, чтобы Брандо тебя обидел. Девочка моя, ты так мне дорога. Он не обидит, Саша меня никогда не обижал. А теперь так выходит, что я ушла, не попрощавшись, и он остался там один. И словно перед глазами туман развеивается, я наконец осознаю, что у всего есть последствия, и у этого тоже. Чезаре! Они ведь следят за нами. Даша, они уже поняли, что я ушла. И значит, они посчитают наш брак фиктивным. А ведь это и было залогом нашей безопасности, всех нас. Что это значит, Алиса? Это значит, что они нас всех убьют. Произношу одними губами, понимая, что мы нарушили слово Чезаре, и этим развязали им руки.